Третьим шагом я изучил финансовое состояние рода. К сожалению, свободных денег у Байстовых было относительно немного. Имелось несколько предприятий и счет в банке, но эти ценности я не смог бы забрать в принципе. В сейфе лежало некоторое количество налички, а у членов семьи имелись неплохие магические артефакты. Вот только мне не хотелось оставлять следов, сбывая награбленное. А потому, я решил ограничиться только лишь золотом, драгоценными камнями и бумажными деньгами. Зачистка поместья заняла около получаса. Я ходил по дому и выворачивал содержимое всех сейфов и тайников. Чтобы добраться до последних, пришлось похитить душу у всех родственников хозяина поместья и у старших слуг. Под конец Лина с трудом тягала сумку, даже с учетом того, что та ездила на колесах, а на лестницах мне приходилось использовать заклинание левитации. Наконец, я выгреб все самое ценное, включая пару книг по магии с интересными заклинаниями. Спустившись в холл, я перешел к финальной стадии мести. Итак, Байстов, думаю, ты уже почувствовал, что почти все твои родственники мертвы, а сейчас умрут оставшиеся. Я пафосно щелкнул пальцами, и все люди на территории поместья, живые и мертвые, обратились в черную гниль. В живых остались только я, Лина и насильник. Я не пожалел даже слуг, детей и домашних животных. Вот и все. А теперь твоя очередь. Я подошел к насильнику и использовал на нем технику похищения души. Больше всего меня интересовал вопрос, откуда он вообще узнал о Лине и с чего решил изнасиловать ее. Никто из приближенных мага не знал, что на него нашло. И тут всплыло интересное имя. Михей Нуриш. Это был тот самый аристократ, который попытался вызвать меня на дуэль в первый же день учебы, но потом позорно сбежал. Он напел на ухо наследнику Байстовых о том, что видел в школе танцев одну красивую девушку, которая наверняка окажется хороша в постели. И этого хватило, чтобы наглый мажор решил похитить понравившуюся ему простолюдинку. О том, что у Лины есть брат, обучающийся в Академии магии, насильник не знал. Да его и не интересовали такие подробности. Как истинный аристократ, он считал простолюдинов расходным материалом, который не имело смысла экономить. Просмотрев память последней жертвы и получив ответы на интересующие меня вопросы, я уничтожил тело насильника и повернулся к Лине, что стояла чуть в стороне, наблюдая за моими действиями. Вопросов она больше не задавала и вообще смотрела на меня как на демона в человеческом обличье. Вот так вот, Лина, теперь можно ехать домой. Папа с мамой наверняка себе места не находит. Ответом мне был молчаливый кивок. Мы вышли на улицу, дошли до выхода из поместья и сели в машину, на которой приехали. Еще полчаса за рулем, и я бросил автомобиль с открытыми настежь дверями в темном переулке. Все следы нашего нахождения внутри я нейтрализовал магией. Если повезет, то машину угонят преступники, и императорская стража даже не найдет ее следов. Пробравшись несколько кварталов по темным переулкам, мы вышли на улицу с оживленным движением, где я довольно быстро смог поймать такси, и вскоре мы уже заходили в нашу квартиру. «Лина, ты жива?» — бросилась к нам Фрея. «Что произошло?» А этот вопрос уже больше был адресован ко мне. Ее похитил один не в меру наглый аристократ. Я уже разобрался с этим вопросом. «Вот компенсация». Поставил я на пол сумку. Раскрыв застежки, я показал содержимое, кучу налички и золота, включая драгоценные камни. Ювелирные украшения я переплавил, а камни вытащил отдельно. Так было меньше шансов, что их опознают при продаже. Вес сумки превышал 200 килограмм. Когда я загрузил ее в багажник такси, машина изрядно просела. «Это, Завулин, это точно законно?» — всполошился отец этого тела. «Нет, конечно, как незаконно и похищение с изнасилованием. Ладно, вы тут приходите в себя, но спать ложиться пока рано. Я вернусь через час и займусь здоровьем Лины. Надо вернуть ей девственность, что будет непросто». С этими словами я вышел в подъезд и захлопнул дверь. Мне еще предстояло найти и заставить навеки замолчать парочку бандитов, что успели уйти из ночного клуба до того, как я туда заявился. А если они успели потрепаться языком, то уничтожить придется и всех прочих свидетелей. Окончательная зачистка много времени не заняла. Я знал место жительства двух бандитов и знал, куда и зачем они направились. Так что найти их было несложно. Попутно я вырезал две банды, находившиеся под защитой рода Байстовых. Практически вся преступность в этом мире покрывалась аристократами. Императорская стража уничтожала бандитов, но никогда не осмеливалась поднимать руку на их хозяев. Аристократы тоже не воспринимали уничтожение своих банд всерьез, заранее понимая, что простые люди не смогут ничего противопоставить даже одному сильному магу. Преступники были расходным материалом, как и все простолюдины. Кто-то умудрялся выживать в этой среде десятилетиями, а другие не могли протянуть и месяц. Подобное отношение к людям могло бы превратить империю в безлюдную пустошь, но местная культура активно пропагандировала важность рождения детей. Во многих семьях было по 5, 6, а то и по 8 детей. Многодетные семьи получали дополнительные деньги от правительства, так что в человеческом материале недостатка никогда не было. Вернувшись домой, я занялся сестрой. Техники пути крови позволяли не только убивать, но и исцелять. Более того, я не просто восстановил ее тело, но и вернул к изначальному состоянию энергетику. А еще, я вмешался в память Лины, чтобы стереть большую часть воспоминаний о моменте изнасилования. Да и весь сегодняшний вечер тоже подернулся для нее пеленой нереальности. Это должно было снизить влияние произошедшего на ее психику. В конце я погрузил девушку в сон и вышел из ее комнаты. Как она? Встретили меня за дверью родители. Спит. С ней все будет в порядке. Завулин, как ты, неужели всему этому учат в академии? Не смогла не задать вопрос Фрея. Не всему. Кое-чему я научился самостоятельно. Ведь я же гений поколения. Мать открыла рот, но не смогла выдавить из себя ни слова. Она сама давала нужным людям взятки, чтобы мне присудили этот титул. И вот, теперь выяснилось, что я и вправду великий гений. То ли сам по себе таким стал, то ли эта реальность под весом взяток прогнулась. А что делать с деньгами? Отец, как всегда, был более практичным и приземленным. Расплатитесь по долгам. Пожал я плечами. 10 000 золотых отложите. Наверняка у меня скоро возникнут расходы. И можете уже начать присматривать участок для строительства дома. Думаю, в ближайшую пару месяцев я сдам экзамен на получение титула шевалье, после чего можно будет подумать о покупке земельного надела, достаточного для получения титула барона. Да, чтобы стать настоящим аристократом, недостаточно было быть сильным магом. Требовалось получить в собственность соответствующее количество земли, а земля в империи была дорогая, плюс ее на всех не хватало. Из-за этого многие сильные маги так и оставались шевалье и баронами. А вот герцоги и те, кто выше них, владели неприлично большим количеством земли, и оттяпать себе хоть клочок этих земель было непростой задачей. Отделавшись от назойливых родителей, не знающих, куда деньги девать, я отправился спать. Ночка выдалась тяжелой, а завтра будут еще дела. 10. Верные друзья, на следующее утро, стоило мне прийти в академию, как меня ждал сюрприз. Команда Алисии Чернобок училась в моем классе, но до этого дня вздорная девица не появлялась тут, так как восстанавливалась после полученного проклятия. И вот, сегодня она наконец-то объявилась. Я не стремился знакомиться с одноклассниками и вряд ли заметил бы, если бы кто-то из них пропал без вести, а потом появился обратно. Но я не мог пропустить наличие поблизости человека, проклятого темным проклятием, от которого так и смердело силой какого-то мелкого башка. Алисия Чернобок стояла возле окна, таращась на серое небо, закрытое облаками. В отличие от прочих девиц, она была одета в брючный костюм, закрывающий все тело, кроме лица и кистей рук. И это было не просто так. Насколько я видел, структуры проклятия до сих пор находились внутри ее тела, хотя и были ослаблены. Те самые узлы, что образовались из-за неправильной активации заклинания, препятствовали его снятию. «Ну что, как самочувствие?» – позлорадствовал я, встав за спиной девушки. «Я вижу, ты так и не смогла избавиться от своего мусорного проклятия». «Зарницкий», – девушка резко обернулась и с ненавистью уставилась на меня. «Чего тебе надо?» «Да вот, пришел поглумиться над поверженным мусором». Честно признался я, у Алисии аж на зубы заскрипели он такого откровения, но через пару секунд она смогла взять себя в руки. «Иди кого-нибудь другого доставай, как скажешь», — ухмыльнулся я, одновременно касаясь плеча ее левой руки указательным пальцем. От одного этого прикосновения вся вязь проклятия в ее руке рассеялась. Девушка сразу почувствовала произошедшие изменения. Она глубоко вздохнула, будто резко перестала испытывать боль. «Что ты сделал?» Принялась она осматривать исцеленную конечность, сжимая и разжимая кулак. «Снял с тебя проклятие, частично». Алисия уставилась мне в глаза, пытаясь найти там признаки лжи. «Я могу и полностью тебя от него избавить, но для этого ты должна сделать две вещи». Я сделал небольшую паузу, но так и не дождался от нее уточняющего вопроса. Девушка просто продолжала сверлить меня ненавидящим взглядом. «Во-первых, ты должна будешь один раз заняться со мной сексом. Это не сделает тебя частью моего гарема, а будет оплатой услуг. А во-вторых, твоя команда станет вассалом моей команды. Что скажешь?» «Да иди ты», – прошипела Алисия. «Я лучше сдохну, чем лягу под тебя. Ну, как хочешь», – ухмыльнулся я в ответ на эти слова. «Вы наверняка решили, что если оставить все как есть, то через некоторое время проклятие рассеется само по себе. Вот только к тому моменту, когда это произойдет, ты станешь калекой. Твой потенциал как мага сократится в 3, а то и в 10 раз, и ничего исправить уже будет нельзя. У тебя есть где-то месяц, наверное, на принятие моего предложения. После этого можешь ко мне даже не подходить. Ты все врешь», — выкрикнула неадекватная дура, которую всю прямо трясло от распиравшей ее ненависти. «Даже мой дед не смог снять это проклятие. А ты сможешь? Вот ты дура», — усмехнулся я. «Я только что простым прикосновением снял проклятие с твоей руки. Сделал то, чего не смог сделать даже твой дед. Видимо, он такой же мусор, как и ты. Забудь, я передумал. Не хочу связываться с идиотками, отрицающими объективную реальность». С этими словами я развернулся и пошел к своей парте, а в спину мне полетело раздраженное шипение. Спеси высокомерия так и изливались из чернобок во все стороны, демонстрируя всю глубину неадекватности местной аристократии. Титул великого герцога был лишь на 2 уровня ниже самого императора, но какой в этом толк, если эти недоумки не смогли снять собственное проклятие, завязанное на силу их рода? Или все дело в том, что Алисия не является дочерью своего отца, а мать нагуляла ее на стороне? Тогда становится понятным и нежелание отца и деда снимать с девушки проклятие. Для них будет лучше, если она скатится до уровня посредственности, о которой все сразу забудут, а там и удавить ее можно по-тихому. Усевшись на свое место, я задумался о подготовке к следующему экзамену. Каждая команда, чей командир получил золотой или серебряный ранг, могла выбрать себе сюзерена в лице другой такой же команды, а можно было сохранить независимость или самому стать главой государства с подчиненными вассалами. Допускался только один уровень подчинения, то есть вассал не мог иметь своих вассалов. За каждую подчиненную команду каждый член команды сюзерена получал по 1 баллу каждый день. Перед началом следующего экзамена эти баллы можно было конвертировать в некоторое преимущество перед другими командами. В то время как выгода сюзеренов была очевидна, вассалы не получали вообще ничего, кроме покровительства другой команды. И тут уже сюзеренам приходилось самим крутиться, уговаривая, запугивая и любыми другими способами подчиняя себе другие команды. Особую пикантность этому процессу придавал тот факт, что подчинение другой команде происходило всеобщим голосованием членов команды, а не решением ее капитана. А еще, перед началом следующего экзамена все команды должны были распустить, и каждый член команды сюзерена оставался со своими баллами, которые мог передать совсем другой команде, а не тому капитану, с которым он эти баллы заработал. Я решил на первое время отстраниться от всех этих интриг, чтобы посмотреть, кто из моих соседей решит сам пойти под мою руку, а кого придется уговаривать. Естественно, отношение к этим двум видам вассалов должно было быть разным. Случай с Чернобог был скорее пробным камнем. Все-таки иметь в подчинении команду дочери великого герцога было бы неплохо для моего образа великого гения, но особой разницы нет, по крайней мере для меня. Что интересно, второй экзамен ставил в невыгодное положение те команды, которые решили обойтись на первом экзамене составом меньше, чем в 5 человек. Ведь по 1 баллу в день за вассала начислялось каждому члену команды. 5 человек получит 5 баллов, а 3 человека – 3. Впрочем, все эти игрища будущих аристократов волновали меня постольку поскольку. Куда больше меня беспокоил тот факт, что местная магическая энергия категорически не подходила для культивации. Я смог выяснить, что эта энергия являлась ци с атрибутом пустоты. Что будет, если сжать пустоту в 100 раз? Все та же пустота, ничуть не изменившаяся. Сколько бы я ни сжимал магическую энергию, чтобы повысить ее плотность, это ничего не меняло. Я даже провел обратный опыт, взял каплю магической энергии и расширил ее в 1000 раз, и получил в 1000 раз больше магической энергии, которая могла использоваться в заклинаниях со все той же эффективностью. Обычная ци при сжимании всегда сопротивлялась воздействию, а более плотная ци создавала более сильные техники. Но с ци пустоты этот фокус не проходил. И сейчас передо мной встал вопрос, что делать дальше. Собственно, вариантов было два. Или пытаться найти в этом мире какой-то другой вид ци, или бежать отсюда в другой мир, пока моя основа культивации не разрушилась. Мое ядро ци могло хранить в себе энергию, не выпуская наружу ни капли. Но без притока снаружи, каждый раз при использовании своей ци седьмой ступени я буду терять ее, и рано или поздно начнется откат плотности энергии, а потом и возврат на предыдущую ступень развития. Более того, без постоянного поступления ци в ядро, то могло начать деградировать. По моим предположениям, у меня был максимум год для принятия решения, а значит, мне надо будет решить проблему с магической энергией максимум за полгода. После этого мне придется начать подготовку к переносу души в следующий мир, а еще нужно будет вставить в условия поиска следующего тела наличие в новом мире нормальной ци, подходящей для культивации. Ну и получается, что на изучение всех местных знаний о магии у меня есть те же полгода. Собственно, помощь своей сестричке я оказал не из-за каких-то семейных чувств, а из-за необходимости в получении воспоминаний местных аристократов. Начинать стоило с баронов, а подвернувшийся повод в виде изнасилования Лины заодно позволил мне вполне официально разжиться деньгами. По крайней мере, родители не будут задавать мне вопросы, откуда у тебя деньги. Скорее, это я буду задавать им вопросы, где мои деньги. Вечером того же дня я подкараулил Михея Нуриша и незаметно поставил на него метку слежения. Через полчаса я взял такси и поехал искать интригана. Нуриш жил на окраине города в съемной квартире. Ну или его семья купила квартиру в доме, где кто-то сдавал квартиры в аренду. На фасаде здания я заметил соответствующее объявление. Я не стал ничего делать в тот же день, сказав таксисту вести меня обратно в центр города. А вот еще через пару дней уже после полуночи я наведался к Нуришу и его семейке. На входной двери квартиры стояло заклинание сигнализации. Я мог бы снять его, но при этом любому магу стало бы понятно, что кто-то проник внутрь. Подобные заклинания стояли на входе в каждую квартиру, так что полное исчезновение одного из них было бы весьма странным. А распутывать заклинание, чтобы вскрыть его без активации тревоги, мне было лень. Куда проще оказалось проникнуть в квартиру через приоткрытое окно в комнате моего бывшего одноклассника. Я подошел к Михею, бросил на него заклинание заглушения звуков, а потом приложил техникой похищения души. Из его воспоминаний стало ясно, что свой план мести мне он держал в тайне. Более того, он даже точно не знал, успел ли Байстов напасть на Лину до своей загадочной смерти. Да и вообще о смерти всего рода Байстовых он узнал только сегодня днем. В общем, после смерти этого урода можно было не бояться моего раскрытия. Правда, оставался вопрос с расследованием причин смерти самого Михея. Можно было бы просто избавиться от тела так, чтобы его не нашли, но бесследное исчезновение сына барона было бы слишком загадочным. Родители уж точно просто так не успокоятся. Можно порешить их, но тогда будет расследоваться исчезновение всей семьи. Правильнее будет устроить их смерть, имеющую вполне объяснимую причину, чтобы расследование нашло ее и успокоилось. Я просканировал квартиру и использовал технику усыпления, которая погрузила родителей Нуриша в глубокий сон. После этого я прошелся по квартире, но не нашел ничего такого, что могло бы разом угробить семейку магов, не потревожив их перед смертью. Оставался только один вариант. Я использовал похищение души на родителях Михея. Мать была обычной домохозяйкой, хотя и сумевшей получить титул шевалье. А вот отец оказался бароном и секретным агентом на службе корпуса юстиции. Правда, расследовал он какие-то совсем неинтересные для меня вещи, интриги между аристократами за обладание фабриками и заводами. А вот список известных ему заклинаний был весьма интересным. Я специально выделил этот блок памяти, чтобы позднее разобраться с заклинаниями и опытом их использования. Жаль только маг был чистым практиком и совершенно не разбирался в том, как эти заклинания устроены, и почему они вообще работают. Еще мне стали известны результаты предварительного расследования смерти рода Байстовых. Там следствие зашло совсем не туда, приписав это злодеяние магам крови из соседнего государства, которые вроде как позарились на какой-то завод, которым владели Байстовы. И сейчас юстициары активно наблюдали за борьбой наследников за этот завод, пытаясь понять, кто из них продался врагам империи. Еще одной неожиданной находкой стало обнаружение в запасах экипировки шпиона сильного яда, способного принимать газообразную форму и убивать спящих людей. Хранился этот яд в стеклянных ампулах, хотя и защищенных специальным заклинанием. В общем, мне даже думать долго не пришлось. Для начала, я использовал технику реанимации, которая вернула некое подобие жизни в тела семейки Нуриш. Потом я приложил ампулу с ядом простеньким заклинанием, от которого она треснула напополам и яд вылился наружу. Ну а дальше мне оставалось только подождать, пока яд испарится и убьет все семейство, оставив внутри их тела характерные для него следы. После этого я выбрался из квартиры через окно, плотно прикрыв его за собой. Следующие несколько дней я разбирался с наследством секретного агента, параллельно наблюдая за интригами учеников. Никто из учеников в моем классе не сделал даже попытки самостоятельно подойти ко мне и предложить стать моим вассалом. Зато в мой класс наведался один из подчиненных Тизея Грозова, который передал ученикам приказ стать вассалами Грозова. Не было никаких обсуждений, посулов или угроз. Сынок герцога приказал, и большая часть команд подчинилась. В моем классе было 30 учеников, которые состояли в 7 командах. Я и Чернобог остались сами по себе, а остальные 5 команд приняли вассалитет Грозова. Видимо, это была такая месть со стороны человека, проигравшего дуэль со мной. И конечно же я не собирался оставлять эту наглость безнаказанной. Можно было бы вызвать Грозова на дуэль и потребовать от него отказаться от всех вассалов, но такой подход был слишком прямолинейным. Ведь условия проведения экзаменов специально задумывались такими, чтобы создать возможность для проведения интриг и подковерной борьбы. Мне было интересно решить образовавшуюся проблему в соответствии с правилами Академии. Через месяц должен был начаться следующий этап подготовки к экзамену, на котором можно будет раз в день вызывать на дуэль одну команду. В этих дуэлях разрешалось избивать противников, пытать их и ломать им конечности. После такой экзекуции мало кто решится противиться мне, ведь я могу повторять вызов на дуэль каждый день. Но ближайший месяц предполагалось, что мы будем обходиться переговорами, угрозами и диверсиями. С последних я и решил начать. Но первым делом, конечно же, стоило провести переговоры в моем фирменном стиле. После окончания последнего урока я вышел к доске и громко обратился к присутствующим. «Класс, попрошу минуту внимания». Ученики перестали переговариваться и собирать учебники в сумки, и с недоумением посмотрели на меня. Я никому не предлагал стать моим вассалом, так как это было очевидной истиной. Но вместо того, чтобы самостоятельно подойти ко мне и попроситься под мою защиту, вы предпочли стать рабами Грозова. Это был неправильный выбор. И те, кто сегодня не напишут заявление в администрацию с просьбой признать меня своим сюзереном, сильно пожалеют об этом. У меня все. С этими словами я приобнял за талию своих наложниц и направился к выходу, даже не интересуясь, какое впечатление произвели мои слова на окружающих. В секте Алой Зари подобные слова привели бы к тому, что все ученики школы разом кинулись бы записываться в мои вассалы. В этом мире людей еще нужно будет приучить к такому. Следующим утром я обнаружил, что 2 команды из 5 решили перейти под мое покровительство. Я не стал откладывать наказание для провинившихся в долгий ящик, благо условия для этого возникли уже на 2-м уроке. Сегодня у нас была практика в боевой магии. Сначала мы должны были попрактиковаться в одном интересном заклинании, а потом проходили командные дуэли с отработкой других заклинаний. И что самое главное, рядом с нами подобную практику проходил класс, в котором учился Тизей Грозов. Урок проходил на арене, которую разделили силовыми полями на множество секторов, в каждом из которых отдельные ученики могли практиковаться в использовании заклинаний. Учеников было много, а места для тренировок мало, так что первую часть урока народ кучковался по интересам, обсуждая последние сплетни и ожидая своей очереди. Я приказал гарему и 2 командам своих вассалов следовать за мной и неторопливой походкой направился прямо к Грозову. Мой маневр, конечно же, заметили, и союзники Грозова начали стекаться к своему сюзерену. Активное противостояние между учениками школы с использованием магии было запрещено правилами, но никто не знал, что именно я собираюсь делать, что закономерно вылилось в желание собраться толпой, чтобы выступить против меня единым фронтом. «Грозов, ты наверняка посчитал себя очень умным, засылая эмиссаров в мой класс», — обратился я к лидеру группировки. «За это тебе и твоим вассалам предстоит ответить. И что же ты сделаешь? Вызовешь меня на дуэль?» — вскинулся мой противник. «Дуэль? Ха-ха. Всем известно, чем эта дуэль закончится. И все знают, что ты любой ценой попытаешься избежать ее, в крайнем случае выставив замену. Нет, я использую на вас тайное проклятие неудачи. и избавиться от него сможет только тот, кто станет моим вассалом». С этими словами я пафосно взмахнул рукой, и сотни мелких светящихся шариков устремились к ученикам передо мной. Конечно же, это было не проклятие, а простейшее заклинание светляка, в чем мог убедиться каждый, обладающий магическим зрением. Пара преподавателей, следящих за нашими действиями, даже не дернулись от подобного использования магии. Тем более, что мы находились на практическом занятии, где использование безвредных заклинаний вообще никак не ограничивалось. «Что ты сделал?» – всполошился Грозов, мгновенно прикрывшийся от моих подарков заклинанием щита. «Это были обычные светляки. Думаешь запугать меня этими фокусами для простолюдинов?» Сделал он шаг вперед, выпячивая грудь. «Увидишь», — усмехнулся я, разворачиваясь и уходя прочь. Моя свита последовала за мной. «И что это было?» — поинтересовалась Диана, оглядываясь на плотную толпу проклятых. Я ничего на это не ответил, лишь высокомерно ухмыльнувшись. А через 10 минут до Грозова дошла очередь практиковать использование нового заклинания. Это было массовое пыточное проклятие, заставлявшие жертвы испытывать сильную боль. Это заклинание считалось боевым, так как его целью не был слом воли человека, чтобы заставить его подчиниться. Вместо этого вспышка острой боли отвлекала врага и лишала его способности адекватно действовать во время боя. Достаточно было один раз пропустить это заклинание, и жертве были обеспечены непрерывные мучения на следующие 10-15 минут. Отработка заклинания происходила внутри замкнутого контура силовых щитов, которые гарантировали, что оно не прилетит ни в кого из учеников. Хотя некоторые умудрялись наложить пыточное заклинание на себя. Тизий Грозов зашел в выделенный ему сектор арены, сосредоточился и сформировал структуру заклинания. Но за миг до того, как он должен был кинуть заклинание в мишень, его тело пронзила короткая вспышка ослепительной боли. Мышцы рук и ног самопроизвольно сократились, и Грозова развернула в сторону сгрудившихся неподалеку союзников. Вылетевшее заклинание преодолело щит, который должен был их защищать, и накрыло всех вассалов Грозова. Раздался слитный хор организирующих воплей, и толпа учеников повалилась на землю, содрогаясь в конвульсиях. Преподаватели тут же бросились на помощь, но сделать они могли немногое. После срабатывания пыточное проклятие продолжало свою работу 10 минут, и за это время его было непросто снять, не повредив мозг. Надежнее было ничего не предпринимать и подождать, пока проклятие не рассеется само. Грозов от этого несчастного случая почти не пострадал. Он, конечно, не смог удержаться на ногах, но отделался лишь легким ушибом на затылке. Расследование, проведенное преподавателями, не смогло однозначно определить причины произошедшего. Учеников совершенно точно накрыло заклинание, созданное Грозовым. Что вызвало спазм мышц у ученика, никто так и не понял. А отказ защитного поля списали на проблемы с энерговодом, идущим от источника энергии к артефакту, встроенному в арену. На сбой щита пытались списать и причину мышечного спазма у Грозова, но серьезных доказательств этому не нашлось. На самом деле, конечно же, все произошедшее было делом моих рук. Я использовал на Грозове технику кровавой марионетки и в нужный момент заставил его дернуться и кинуть заклинание в толпу союзников. А щит я отключил, временно остановив движение магической энергии в артефактном излучателе. Но это был не конец. Через 10 минут толпа халуев пришла в более-менее нормальное состояние, и занятия продолжились. Вторым этапом были бои команд друг с другом, в которых можно было использовать только парализующие и шоковые заклинания. Тут я незаметно вмешивался в бой, мешая вассалам Грозова использовать заклинания. У кого-то не получалось провести атаку, другие не успевали активировать щит, и так далее. Грозов тоже получил свою долю неудачи. Он не смог удержать щит под атаками противников, получил в рыло заклинание паралича, и тем самым подставил своих товарищей по команде под удар, так как они в этот момент были сконцентрированы на атаке. Все эти неудачи в каждом конкретном случае выглядели случайными, но при взгляде на ситуацию в целом сразу было видно, что такое количество случайностей – это закономерность. Я не стал никому напоминать о проклятии неудачи, но одна команда из трех предателей сразу же после урока помчалась подавать заявление о становлении моими вассалами. Но куда более веселым для меня стало то, что еще одним дезертиром стала одна из команд из класса Грозова. Конечно же, я не остановился на достигнутом, и через неделю Грозов вообще остался без вассалов. А еще через пару дней его собственные товарищи, уставшие от бесконечных проблем на практических занятиях, сговорились за спиной своего лидера и большинством голосов признали меня сюзереном. На очередном практическом занятии я подошел к Грозову, стоящему в одиночестве в стороне от прочих учеников. Никто не хотел, чтобы проклятие неудачи перекинулось на него, ведь прецеденты уже случались. «Ну что, Грозов, как жизнь?» – поинтересовался я с легкой усмешкой. Тизи только недовольно зыркнул на меня, а потом перевел взгляд на своих сокомандников, что специально отошли подальше, чтобы их не посчитали союзниками неудачника. «Теперь-то ты понимаешь смысл поговорки «друзья познаются в беде»?» – продолжил я свою речь. «Видимо, не тех друзей ты себе в команду набрал, что они сбежали от тебя при первых же признаках проблем. Я им это еще припомню», – мрачно пообещал Грозов, не понимая, что своими словами только усугубляет ситуацию. «Чего я, собственно, и добивался. Ну, тогда буду ждать, что твоя следующая команда будет состоять из людей, верящих в силу дружбы. А то с этими союзниками ты меня даже развеселить не смог достойным противостоянием. Ха-ха, ну, бывай». С этими словами я пошел прочь от униженного и оскорбленного аристократа. Я специально подкинул ему идею о необходимости найти верных друзей, чтобы окончательно превратить из успешного аристократа в простолюдина-неудачника. Ведь аристократ всегда помнит, что его вассалы поддерживают его из-за того, что это им выгодно. А вот друзья находятся рядом с ним только потому, что они друзья. Нельзя предсказать, в какой момент очередной друг предаст тебя. Ведь все, что удерживает его на твоей стороне, это только мысли в его голове. Если аристократ начинает верить в дружбу, то он прямо напрашивается на то, чтобы его предали. Если Грозов действительно начнет искать друзей, то его род ждет быстрое падение и не менее быстрое разорение. Достойная награда для того, кто посмел пойти против меня. Стоило мне отойти в сторону, как ко мне подошел еще один друг. «Завулин, я слышал твой разговор с Грозовым. Это так прекрасно, что ты тоже веришь в силу дружбы», — начал заливаться соловьем Джорах Светнов. «Я рад, что знаком с таким честным и благородным человеком, как ты. Ну, что и следовало ожидать. Подобные пиявки всегда готовы уверить тебя в своей дружбе, чтобы не выдавать истинных мотивов. И многие идиоты ведутся на такое, предпочитая не замечать, как лучшие друзья сосут из них все соки, используя дружбу только для своей пользы, но никогда не помогая другу чем-то большим, чем моральной поддержкой. Джорах, сейчас же самый благоприятный момент для тебя, чтобы подружиться с наследником Грозовых. Зачем ты теряешь время на разговоры со мной? Смотри, Тизей нуждается в твоей дружеской поддержке», — указал я на хмурого аристократа, наблюдающего за нашим разговором с некоторым недоумением в глазах. «Ну, я не уверен. Возможно, мне стоит обратиться к нему через пару дней», — тут же принялся юлить Светнов, противодействуя давлению моей руки, которой я подталкивал его в направлении будущего друга. «Он выглядит расстроенным. Вот и развесели его. Дай ему почувствовать силу дружбы». Ну ладно». Избавившись от заклятого друга, я направился к своему гарему, что готовился к следующему тренировочному бою. В обычных спаррингах я предпочитал стоять в стороне, давая возможность девушкам получить боевой опыт. Обернувшись, я убедился, что Светнов прошел мимо Грозова и не стал с ним разговаривать. Ведь вся академия уже знала, что Грозов – неудачник, и общение с ним могло изрядно попортить репутацию, не говоря уже о возможности заразиться неудачей. 11. Аджин. Через пару дней после окончательного усмирения Грозова произошло внешне непримечательное событие. Начались практические занятия по печатям Стрибога. Вел эти занятия все тот же желчный старикашка, которого звали Таргар Стрик. Учеников трех классов собрали в большой аудитории, где в передней части класса находилось что-то вроде миниатюрной арены с артефактными щитами. «Итак, класс, сегодня мы приступим к практическим занятиям по моему предмету», — начал вещать старик, грозно хмуря брови. «Печати Стрибога являются могущественным оружием, а потому вы будете изучать их под моим присмотром. Но прежде всего я продемонстрирую вам силу Стрибога, его мощь и мудрость. Для этого мне потребуется один из вас в качестве ЖРГХМ-помощника». Старик обвел взглядом класс, а потом уставился прямо на меня. «Завулин Зарницкий, спустись на арену», — выкрикнул Таргар. Я насмешливо поднял бровь, после чего принялся выбираться из-за парты. Мои наложницы сидели по обе стороны от меня, так что Диане пришлось встать и отойти в сторону. Спустившись вниз, я встал в указанном преподавателем месте и с усмешкой посмотрел на него. «И в чем будет заключаться моя помощь?» — уточнил я. Постарайся не обосраться», – зловеще усмехнулся старик, после чего на полу перед ним возникла светящаяся схема печати призыва демона. «Я стоял на расстоянии примерно 5 метров от Торгора. Нас окружал стационарный щит мини-арены. После активации печати воздух над ней наполнился черным туманом, а через пару секунд этот темный сгусток взорвался с негромким хлопком, оставив после себя долговязую гуманоидную фигуру. Демон казался сотканным из тьмы. От него исходил черный туман и отлетали мелкие черные же ошметки, которые медленно растворялись в воздухе. Черная фигура источала не только тьму, но и животный ужас. Чуть дернувшись, демон развернулся и посмотрел на меня. Глаз на его лице не было видно, но я ощутил потусторонний взгляд, будто прожигающий во мне дыру. Это ощущение взгляда было наполнено бесконечным голодом, безудержной жаждой крови и желанием поглотить беззащитные души. Демон страстно желал сожрать меня, но не мог пойти против приказов, которые передавались ему через магическую печать. На обычного ученика присутствие поблизости демона произвело бы неизгладимое впечатление. Неподготовленный человек наверняка принялся бы метаться по арене, оглашая окрестности паническими воплями. А кто-то, может, даже и обосрался бы. Но для меня не самый сильный демон был лишь слабым раздражителем. Уж кому, как не демоническому культиватору, иметь опыт общения с демонами. «Ты меня понимаешь?» — обратился я к демонической твари, что с интересом разглядывало меня. Ответа я не получил. Похоже, демон не знал языка людей, что неудивительно. В моем мире люди говорили на сотнях разных наречий, отличающихся столь сильно, что не всегда можно было понять, говорит ли тебе что-то очередной абориген, или это просто какой-то нечленораздельный вой и лепет. Поэтому следующую попытку коммуникации я предпринял, используя древний язык демонов. Его тоже не каждый демон мог понять, но самые сильные из них обязательно изучали язык, на котором издревле заключались договоры с представителями их вида. «Внемли мне, демон, ответь, понимаешь ли ты мои слова?» — прорычал и прогавкал я слова на демоническом языке. Каждая фраза на нем звучала словно предсмертное проклятие или богохульное ругательство. Реакция демона на эти слова была почти незаметна. Он лишь чуть склонил голову на бок, продолжая рассматривать меня. А вот ученики академии, сейчас в ужасе взирающие на демона, пришли в еще больший ужас, осознав, что я пытаюсь общаться с ним. Что касается преподавателя, то его реакция осталась для меня неизвестной, так как сейчас он скрывался за спиной демона. «Демонолог, тут, в этом мире, интересно?» «Да, я понимаю тебя, смертный», — прорычал мне в ответ демон. «Как ты относишься к тому, чтобы сбросить оковы призыва и подчиниться мне?» — сразу перешел я к делу. Преподаватель заволновался и попытался обойти демона, чтобы посмотреть на меня, так что мне пришлось ограничить его передвижение парой магических щитов. «С радостью. Эти неумехи даже не могут как следует воплотить меня в этом мире. Да и предлагаемая ими оплата вызывает лишь презрение. Эй, что ты там рычишь?» — всполошился дед, обнаруживший, что ему не удается выбраться из стакана, состоящего из силовых полей. Я не обратил на него внимания и продолжил договариваться с демоном. «Предлагаю сформировать персональный контракт призыва. Позднее мы сможем обсудить условия взаимодействия в приватной обстановке». Демон обернулся и посмотрел на замерших в ужасе учеников. «Согласен. А ну, изыди, тварь!» – заверещал Торгар. Но прежде, чем его техника призыва смогла изгнать демона, я перехватил управление контуром заклинания и сформировал свою собственную печать призыва, используя ци культиватора 7-й ступени. Светящийся узор печати на миг моргнул среди линий печати Стребога, и демон облегченно вздохнул. От него разошлась волна темной энергии, которая почти без сопротивления смела щит, окружавший арену, и разбилась о более мощную защиту внутри стен здания. Ученики ощутили, как их придавила к полу безжалостная сила, жаждущая их крови и душ. Они завизжали в ужасе, корчась в неконтролируемых судорогах. Преподавателя постигла та же судьба. Он жалобно заверещал и скорчился на полу, прикрывая голову руками. Сам демон, получивший поддержку моей печати, удерживавший его в этом мире, смог воплотиться в своем истинном облике. Черный туман рассеялся, позволяя окружающим увидеть лоснящуюся черную кожу с перекатывающимися под ней мускулами. Пасть демона, как и вся его морда, вызывали своим видом ужас и омерзение. Множество небольших лапок с то ли когтями, то ли клешнями беспорядочно усеивали все его тело, по большей части скопившись в районе рта, а глаза пылали раскаленными углями. Каждый, Кто посмел заглянуть в них, погружался в пламенную бездну, что так и норовило свести с ума и похитить душу. Демон обвел взглядом класс, пристально посмотрел на сжавшегося на полу преподавателя, после чего растворился в тенях, вернувшись в свой мир. «Господин Таргар, вы уже закончили с демонстрацией призыва демона?» — поинтересовался я ехидным голосом. Ответом мне был нечленораздельный вой, издаваемый преподавателем. Ученики не сильно отставали от него. «Ладно, я тогда вернусь на свое место». Я вернулся за парту и принялся успокаивать своих наложниц, которых аура демона тоже не пощадила. К счастью, я знал, что делать, и уже через минуту вцепившиеся в меня девушки более-менее пришли в себя. А вот прочие ученики смогли оклематься только минут через пять. И первое, что они сделали, это бросились прочь из класса, стремясь как можно дальше убраться от места, где произошел призыв демона. Еще несколько учеников догадались использовать свои значки, чтобы подать сигнал о помощи, и уже через минуту в помещение вломилась охрана, которая с вытаращенными глазами принялась пытаться навести порядок. Конечно же, урок был сорван. Таргара-стрига уволокли из класса в цепях как злобного демонолога, а большую часть учеников отправили в лазарет, где ими занялись целители. Я тоже ради интереса отправился к целителям, чтобы своими глазами увидеть, каким образом тут борются с последствиями контакта с демонами. Увы, все, на что хватило фантазии местных эскулапов, это поить пострадавших успокоительными зельями, после которых они заснули, чтобы уже через пять минут оказаться в беспросветных кошмарах, где их мучили и пытали сотни демонов, один страшнее другого. Видимо, маги этого мира никогда не сталкивались с по-настоящему сильными демонами, полностью воплощенными в материальном мире, а потому и не подозревали, что лучше наоборот держать пострадавших без сна и еды, пока они не сбросят с себя наваждение. Я предполагал, что в проблеме с демоном обвинят преподавателя. Все-таки это была его идея. Но служба безопасности прицепилась к тому факту, что я о чем-то говорил с демоном перед его высвобождением. Хотя исследование печати Стребога должно было показать, что освобождение демона произошло вследствие халтурного исполнения схемы призыва и резкой подачи слишком большого количества энергии на контур изгнания. Собственно, так оно и было. Я лишь добавил демону немного сил, чтобы тот смог разорвать поводок печати. Тем не менее, сам факт общения с демоном посчитали серьезным доказательством моей вины. Хотя никто кроме меня не понял из речи демона ни слова, ведь язык демонов не был известен в этом мире. Вот только кроме моего разговора никаких других улик не нашлось, и к вечеру меня отпустили домой. Но на этом история с демоном не закончилась. Следующим утром, стоило мне зайти на территорию школы, как ко мне устремился один из охранников. «Завулин Зарницкий, вам надлежит явиться в кабинет начальника службы безопасности. Я вас провожу». Я насмешливо посмотрел на охранника, но не стал устраивать конфликт. Мы прошли в кабинет, в котором я уже побывал вчера. Вот только на этот раз меня ждал тут не только начальник охраны, но и два непонятных хмыря в длинных черных сутанах. Они сидели на стульях у стены, и стоило мне зайти, как они тут же впились в меня взглядами, обшаривая с ног до головы. «Завулин Зарницкий доставлен для допроса», — отрапортовал охранник, после чего буквально выбежал из кабинета, не желая оставаться внутри и лишние секунды. «Завулин, вы обвиняетесь в пособничестве демонам и общении с ними. Не стал ходить вокруг, да около один из гостей. Поэтому вы будете проверены на предмет одержимости, подмены души или тела, признаков демонической скверны или порабощения сознания. Любое сомнение в чистоте проверки будет трактоваться как свидетельство вашей виновности. В случае, если проверка не выявит вашей вины, все ученики школы будут уведомлены о факте проведения этой проверки и ее результатах. Снимите все имеющиеся у вас артефакты и рассейте любые защитные заклинания». Требования непонятного хмыря выходили за все рамки разумного. «А вы, собственно, кто такие?» — поинтересовался я в ответ. «Вас это не должно волновать. Исполняйте приказ», — отмахнулся от меня проверяльщик, поднимаясь со стула. Его товарищ остался сидеть, но я видел, что их обоих окружает множество разнообразных щитов, а сознание опутано сторожевой сетью заклинаний, которая должна была отследить любые попытки воздействия. Я перевел взгляд на начальника охраны академии и увидел в его глазах полную поддержку действий хмырей. Я не собирался давать каким-то бездарям возможность просканировать свои тела и душу. Вряд ли они, конечно, смогут что-то найти, но полностью отрицать возможность подобного развития событий я не мог. Обмануть эту парочку, наведя на них морок, тоже вряд ли удалось бы. Мне была известна применяемая ими схема контроля состояния сознания. Любое отклонение от нормы будет зафиксировано артефактами ментальной защиты, и сведения об этом как минимум сохранятся в структуре заклинаний самих артефактов. А значит, придется действовать грубо и на грани раскрытия. Первым делом я использовал на главе службы безопасности Академии легкую технику оглушения. Он не потерял сознание, но вот его способность воспринимать окружающую реальность размылась. Впоследствии он просто не сможет вспомнить, что именно произошло в его кабинете. Вторым шагом я использовал на хмырях технику ментального подчинения, которая фактически превратила их в управляемых марионеток. Естественно, их ментальная защита обнаружила вмешательство, но не смогла ему противостоять. Активировав печать приватности, которая не даст подслушать нашу беседу, я принялся допрашивать своих новых рабов. Знает ли сейчас кто-то о том, что на ваше сознание было оказано ментальное воздействие? Задал я вопрос, от ответа на который зависели мои дальнейшие действия. Об этом могут знать только те, кто находится в этой комнате, ответил мне главный хмырь. Что ж, уже неплохо. Есть ли у ваших защитных артефактов функция удаленной связи? Нет. Когда будет раскрыт факт ментального нападения на вас? Сразу после нашего возвращения в головной офис императорской канцелярии столицы. Отлично. Значит, можно не торопиться и устроить обстоятельный допрос. А теперь расскажите мне о том, кто вы такие и в чем цель вашего появления здесь, приказал я. Поведанная мне история оригинальностью не отличалась. В императорской канцелярии узнали о происшествии в Академии магии и решили прислать сюда специалистов по демонам для проведения расследования. Но поскольку событие было оценено как неопасное, а главный виновник уже находился в застенках канцелярии, то прислали сюда каких-то неудачников, едва заслуживших титул виконта. Вернуться в столицу они должны были максимум к вечеру. А поскольку расстояние до Ульма было больше 1500 километров, то для перемещения они должны были использовать портал. В моем мире перемещение с помощью порталов было своего рода лотереей, участвовать в которой желающих было немного. Все дело было в особой технике ЦИ, которая позволяла вмешиваться в работу уже открытого портала, произвольно меняя точку выхода. Более того, воздействие занимало буквально сотую долю секунды, и никакие предварительные проверки не могли гарантировать, что в самый последний момент половина путешественника не отправится совсем в другое место. Немало великих культиваторов прошлого погибли из-за проведения подобных диверсий. Закончилось все тем, что никто в здравом уме больше не соглашался перемещаться порталами. Перемещали через них только товары с низкой стоимостью, тягловых животных и крестьян, чья потеря не была критичной. В этом мире, судя по всему, о подобной уязвимости порталов и не подозревали, что давало мне замечательную возможность избавиться от инспекторов, отправив их куда-нибудь к центру планеты или в космос, порезанными на тонкие ломтики. После определения способа решения проблемы я занялся изучением возможностей местных магов. Инспекторы провели таки все положенные проверки и достоверно установили, что мое духовное тело имеет следы некоторого травматического вмешательства. Используя эти проверки в качестве ориентира, я смог разработать специальную технику духовной маскировки, которая сокрыла эти следы. Теперь я был уверен, что следующая проверка не сможет выявить во мне ничего необычного, а потому всю эту историю с инспекторами уже пора было заканчивать. Дальнейшие события прошли под полным моим контролем и в соответствии с изначальными планами самих инспекторов. Они и вправду не ожидали, что встретят в моем лице какого-то демонопоклонника или мага из другого мира. Для них это была рутинная процедура. В полном соответствии с этой рутиной были составлены официальные отчеты о том, что никакой я не демон, и никаких подозрений моя персона не вызывает. Копию этого документа передали директору академии, а моей невиновности публично объявили на одной из перемен, а затем инспекторы засобирались домой в столицу. Портал в Ульм был доступен только для работников императорской канцелярии. Находился он глубоко под землей, так что у меня не было возможности лично поприсутствовать при его активации. Пришлось обойтись печатью, наложенной на тела моих рабов. Она должна была активироваться за миг до перехода через портал, отправив инспекторов на 1000 километров вглубь земли. Нужно было только предусмотреть дополнительный расход магической энергии на то, чтобы запихать тела двух неудачников в расплавленный камень, сжатый огромным давлением. Эта часть плана прошла без осечек. Я следил за положением рабов с помощью рабской печати и проконтролировал тот факт, что отправились они под землю, как я и планировал. Вытянув из их тела и душ остатки жизненной энергии, я развеял технику подчинения, которая была активна даже несмотря на смерть рабов. Следующим шагом я вернул себе остатки использованной ци. Даже такие крохи представляли сейчас для меня ценность, так как возможности пополнить запас нормальной ци я все еще не нашел. В этот день мне удалось попасть только на последний урок. Стоило мне выйти из класса по его окончании, как навстречу мне устремился Джорах Светнов. «Завулин, все в порядке? Мы слышали объявление о том, что императорская канцелярия проверяла тебя на наличие связи с демонами. Громогласно посочувствовали мне, объявляя о моей официальной демонизации всем окружающим, которые еще не успели услышать эту новость. А о том, что следователи не нашли ни малейших следов этих связей, вы не услышали. Иди уши прочисти, тогда. Это все вина Торгорострига. Он так испугался моей шутки с якобы разговором с демоном, что своими руками разрушил сдерживавшую демона печать. Старый маразматик, из-за него вы все могли умереть. Хорошо, хоть демон попался трусливый и предпочел сбежать обратно в свой мир. Да это же был Аджин. Взвился один из массовки учеников, стоящих за спиной Светного. Это старший демон. Он бы не ушел, не попытавшись сожрать как можно больше душ. Наверное, он просто побрезговал вашими душами. Насмешливо пожал я плечами. Или испугался меня. С этими словами я отправился в свой личный кабинет, сопровождаемый парочкой наложниц. Естественно, мало кому понравилась идея о том, что их душами побрезговал даже демон. Но встречных аргументов ни у кого не нашлось. А уж вариант, что демон испугался меня, и вовсе посчитали шуткой и неуместным хвастовством. Пока девушки занимались тренировками на развитие контроля, я раздумывал над тем, что мне срочно требуется получить официальный титул шевалье. Вот взять даже тех же инспекторов. Для них я был простолюдином, а потому они просто поставили меня перед фактом, что я должен пройти их проверку. А вот будь я хотя бы шевалье, им бы потребовалось получить дополнительное разрешение в корпусе юстиции. Конечно, они бы его получили, но перед этим как минимум попытались бы договориться со мной на добровольное согласие пройти проверку. И обнародование факта проведения проверки тоже можно было бы избежать. В общем, причин становления полноценным аристократом у меня было множество. Сравнив свои возможности и умения с уровнем владения магией отца Михея Нуриша, работавшего в корпусе юстиции, я пришел к выводу, что с легкостью смогу пройти экзамен на получение титула шевалье. Да и бароном я тоже уже вполне могу стать. Но там другая проблема. Барон должен иметь в собственности земельный участок регламентированных размеров. Пока это не актуально. Обдумав ситуацию, я решил уже завтра утром подать в императорскую канцелярию заявку на прохождение экзамена и оплатить пошлину. Пора сделать первый шаг на пути становления следующим императором. 12. Труп. Утром до начала занятий я успел заскочить в центральный офис императорской канцелярии в Ксантине, где подал заявление на сдачу экзамена на титул шевалье. Подача заявления сопровождалась внесением 5000 золотых в кассу, так что время бюрократы тянуть не стали, оформив все буквально за 5 минут. По дороге в академию я раздумывал над тем, во сколько мне может обойтись получение титула императора, если действовать согласно официальным законам. Всего существовало 9 аристократических титулов: шевалье, барон, виконт, граф, маркиз, герцог, великий герцог, конунг, император. Для получения первых 7 титулов существовали довольно четкие критерии. Нужно было иметь достаточную магическую силу, владеть обширными земельными участками, иметь в подчинении достаточное количество вассалов, ну и требования к финансовой состоятельности тоже присутствовали. Но главным и по сути единственным требованием было наличие магической силы. Имея ее, все остальное можно было банально захватить насильственными методами. А вот титул конунга, или как его называли в некоторых провинциях царя, выдавался только императором лично. Для становления императором нужно было быть членом императорского рода и сильным магом. Кроме того, нужна была поддержка со стороны большинства конунгов и великих герцогов. Бывали случаи, когда восходящий на трон император получал эту поддержку, вырезая всю правящую элиту и раздавая громкие титулы своим друзьям и подельникам. Но в большинстве случаев смена власти происходила тихо и мирно, так как старые императоры заранее назначали своих преемников, параллельно изничтожая всех несогласных с этим решением. Нынешний император Леопольдиус III пришел к власти 30 лет назад после смерти своего отца от старости, и никакими потрясениями и чистками его царствие не омрачалось. Прогнозировалось, что на троне он просидит еще столько же, и пока что плести интриги для восхождения на трон было рановато. А то ведь так можно и в число врагов империи попасть за желание учинить смуту и передел власти при здравствующем императоре. Но я все-таки собирался вмешаться в процедуру престола наследия, сделав следующим императором себя любимого. Но не сегодня. Пока у меня на очереди получение титула шевалье. Следующие несколько дней я спокойно учился в академии, грызя гранит науки. Никто не лез ко мне с вопросами об исчезновении двух демоноборцев, и я посчитал это хорошим знаком. В среду я получил письмо из канцелярии, где меня уведомляли о датах проведения письменного и практического экзаменов. Предоставив это письмо в ректорат, я получил официальное освобождение от занятий на эти дни. Сдача теоретического экзамена прошла, я бы даже сказал, буднично. Я пришел в императорскую канцелярию к назначенному времени, получил список вопросов, за полчаса письменно ответил на них, и на этом все закончилось. Уведомление об успешной сдаче теории пришло мне тем же вечером. Собственно, там все вопросы были простыми и касались в основном знания о государственном устройстве Империдиуса и ее истории. А вот когда речь зашла о сдаче практического экзамена, начались первые сложности. Экзамен состоял из двух частей. На первой надо было продемонстрировать владение минимальным набором заклинаний. В начале экзамена помимо меня рядом на стульях сидело еще 5 соискателей. Они по очереди заходили в кабинет, и минут через 10 выходили оттуда, разделяясь на две группы. Одна шла на выход с унылым видом, а вторая усаживалась обратно на стул ждать второй части экзамена. Из 4 человек, прошедших на экзамен передо мной, двое отсеялись, что заставляло меня ломать голову над вопросом, насколько они вообще были в своем уме, что заплатили 5000 золотых за экзамен и не смогли сдать практическую часть. Все требования к шевалье были давно определены, список заклинаний известен и критерии сдачи тоже двойного толкования не предусматривали. Разве что экзаменаторы в наглую заявляли о провале, хотя все требования были выполнены, но тогда отсеявшиеся уходили бы со скрытой ненавистью во взгляде, а не с унылой безнадегой. Когда пришла моя очередь, я зашел в кабинет и увидел 3 экзаменаторов, сидящих на высоких креслах за полем защитного заклинания. Располагались они справа от меня, а прямо передо мной в 5 метрах находился частично обугленный манекен, на котором, вероятно, следовало использовать заклинание. «Назовитесь», — строго обратился ко мне глава комиссии, Завулин Зарницкий. «Ваша задача — использовать на тренировочной цели заклинания, которые я буду называть. На создание каждого заклинания вам дается не более 2 секунд. У вас есть право только на 1 ошибку за весь экзамен. После 2-й вы вылетите отсюда, так и оставшись простолюдином. Вам все понятно?» «Да», — кивнул я. «Отлично, тогда начнем. Огненная стрела». Дальнейшее свелось к унылому перечислению списка заклинаний, которыми должен был владеть шевалье. Заклинания перечислялись в произвольном порядке, повторяясь множество раз, но для меня не было проблемой создать любое из них, а запас ци в теле я восполнял быстрее, чем тратил на эти простенькие заклинания. Через 10 минут экзаменатор недовольно вздохнул и сообщил мне об успешной сдаче. 2 других членов комиссии за все время не произнесли и слова. Последний претендент на получение титула шевалье вылетел из кабинета всего через 5 минут весь в слезах, но и о том, что 10 минут выдавать по заклинанию каждые пару секунд не могут даже бароны. Это, конечно, было не так, но теперь стало понятно, что отсеиваться претенденты могли не только из-за незнания заклинания или плохого контроля, но и из-за недостатка магической энергии. Сразу по завершении 1-й части практического экзамена началась 2-я. Это была дуэль с экзаменатором, на которой нужно было победить или продержаться все те же 10 минут. Хотя 1-й вариант для большинства претендентов был больше теоретическим. Все соискатели так и остались сидеть в том же кабинете. Через 5 минут в помещение зашел мужик со зверской рожей завзятого головореза, который позвал за собой 1-го претендента. Дальше последовало 20 минут тягостного ожидания, и тот же проводник увел 2-го парня. На этот раз ожидание продлилось всего 5 минут, и, судя по бодрому виду экзаменатора, экзамен 2-й претендент не сдал. «Завулин Зарницкий, следуйте за мной». произнес экзаменатор мрачным голосом. Мы вышли в коридор и спустились по лестнице в подвальное помещение. Тут экзаменатор медленно пошел по полутемному коридору, но вскоре остановился и повернулся ко мне с вызовом в глазах. Успешная сдача экзамена обойдется тебе в 20 тысяч золотых. Оплата здесь и сейчас, или можешь сразу проваливать отсюда. От меня ты ни копейки не получишь, ответил я с насмешливой улыбкой. И нам стоит поторопиться, не стоит заставлять ждать настоящих экзаменаторов. Ты пожалеешь об этом, буквально выплюнул мужик. Иди за мной. Мы прошлись по подвалу, поднялись по уже другой лестнице и вернулись по коридору к тому месту, откуда и начали путь. Здесь мужик зашел в одну из дверей, и я смог увидеть арену для проведения настоящего экзамена. Все предыдущие этапы были лишь подготовкой. Настоящим препятствием для желающих получить титул шевалье была именно дуэль. Тут нас ждала все та же троица судей, которая должна была наблюдать за нашим боем. Мы прошли мимо них на арену, и проход на нее затянуло мощным силовым барьером. Теперь выйти отсюда я смог бы только после окончания поединка. Практическая часть экзамена на получение титула шевалье, заявил взяточник, оказавшийся моим оппонентом. Соискатель, Завулин Зарницкий. Экзаменатор, Ратмир Значимов. Бой. Глава судейского триумвирата демонстративно перевернул песочные часы, стоящие у него на столе. Но еще до того, как он протянул к ним руку, экзаменатор швырнул в меня какое-то заковыристое заклинание. Я с легкостью принял его на магический щит и кинул в ответ шаровой молнией. Следующую пару минут мы перекидывались заклинаниями, время от времени маневрируя по арене, чтобы уклониться от очередного подарочка оппонента. Но не успел я даже войти во вкус в этой потешной дуэли, как экзаменатор остановился и громко заявил: «Достаточно, ты не сдал, а ты не охренел, уродец?» Поинтересовался я, продолжая закидывать противника слабенькими заклинаниями, которые должен был знать шевалье. Дуэль все еще продолжается. Если я сказал, что ты не сдал, то ты не сдал, вызверился мужик, показывая свою животную натуру. Его лицо буквально перекосило от испытываемых им злобы и ненависти. Я не стал отвечать на это словами, вместо этого подскочив к наглецу и ударив его кулаком в живот. Тот не ожидал, что вся его магическая защита не сработает. От боли он согнулся и попытался использовать какое-то сильное заклинание, но я не дал ему времени на это. Положив руку на затылок, я надавил вниз, одновременно помогая себе техникой поступи силы. Маг не удержал равновесия, завалился вперед и ударился головой о каменный пол арены. Череп его разлетелся на куски, расплескивая мозги по окрестностям.